Неужели уйдешь, ты не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Прощением божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Хоть другом своим ты мог бы Христа приобрести, Он был бы советником чудным твоим. Оценишь ли ты эту честь? Неужели Неужели?